Ой, головушка ты моя бедовая, за что ж мне, сиротинушке, даже смертушке легкой не выпало. Грозятся запытать меня ироды кровавые, а ведь мне и сказать нечего, бессловесному. С учетом того, что нечего сказать продолжалось практически на одном дыхании уже больше 3 часов, Ларина просто на некоторое время утратила дар речи. Во время возникшей паузы я некоторое время поголосил на тему, что у палачей безжалостных даже слов не находится, творимому беззаконию в оправдание, что придется мне, овечке безвинной, испить до дна чашу горькую, муки принять ужасные, но потом вынужден был переключиться на универсальные темы и черпать вдохновение, взывая с мольбой о сострадании к придорожному камню, голубому небу, ясному солнышку, пролетевшей мимо окна ласточки, пасущейся вдалеке коровки и даже к неосторожно скрипнувшей на ухабе рессоре кареты. Если кто-то думает, что я просто выносил мозг своей охраннице, то будет весьма далек от истины. Поначалу я действительно занимался этим исключительно из любви к искусству и с целью отсрочить неприятный разговор по существу, но почти сразу заметил, что Эйра Ларин угодила в ту же ловушку, в которую попадает начинающий муж жены истерички, когда, пытаясь взывать к рассудку своей голосящей половинки, выдает все больше и больше информации, которая изначально делиться совершенно не собирался. Так мне удалось выяснить, что мой арест – не личная инициатива Эйры Баффатари, а приказ повелительницы. Причем приказ был дан на основе предсказаний, сделанных придворной прорицательницей, некой Бенеллой Ногой, чье искусство прозревать будущее столь велико, что матриарх доверяет ей безоговорочно. Так что с меня полагается всю дорогу сдувать пылинки и доставить во дворец в целости и сохранности, как ценнейшую вазу. Не то, что Эйра мне все это как на духу вот так вот взяла и выложила. Но внезапно вставляемые в причитания прямые обвинения или вроде бы риторические вопросы в стиле «выверни мозг крокозяброй», «пойми где стояла, почему сделали свое дело» и информация хоть и тонким ручейком, все же текла в мои оттопыренные уши. По мере того, как теряющая ориентиры Эйра утрачивала задор и уверенность, кто тут жертва, кто хищник, а кто паразит, которого прибить мало, я, дурея от безнаказанности и собственной наглости, все дальше углублялся на ту сторону самой-самой крайней, последней черты дозволенного. Приближение к месту нашей первой ночевки ознаменовало переход от тюремной романтики и горестных песен плачей в моем репертуаре к романтике простой, гетеросексуальной. Да, пришло время сменить амплуа, а то страдательная роль мне уже изрядно надоела, да и Эйра к ней начала привыкать и реагировать не так нервно. Когда за окошком кареты пейзаж начал погружаться в сумерки, я вспомнил, что ночь – не только темное время суток, но еще время образования устойчивых и не очень ячеек, порождающих новую жизнь. В подтверждение этого одна моя рука сама собой обняла за талию Эйру, впавшую от неожиданности в оцепенение, а другая, ненавязчиво легла ей на коленку и пустилась в увлекательное путешествие вверх. Этот мой заход не оценили и попытались грубо, хоть и заторможенно, но все же пресечь, даже несмотря на страстный шепот прямо в ушко. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут привольно, сопровождаемой пальпацией 5 областей сердца Эйры. Выдохнув, я решил обойти сопротивление с флангов. Лишь себе, моя фея, увы, вы не в силах помочь. Перед вами рабея, не смею дерзить и дерзать. И чего уж яснее, что ночь, это все-таки ночь. Вот и вырвалось сразу, а раньше боялся сказать. Вы стократно милее, во тьме прошептавшая, прочь. Но с годами обида слабеет, а годы скользят. Лишь себя, моя фея, увы, не дано превозмочь. А других и дано, но я твердо уверен, нельзя. На фразе «я твердо уверен», нельзя продолжил мануальное проникновение сквозь еще трепыхающуюся оборону полностью деморализованной противницы, отчаянно пытающейся забиться в угол между диванчиком и стеной кареты. Ни о чем не жалею, но сказке приходит конец. На тенистых аллеях притворства не видно лица, к счастью, феи потворствуют нашим шагам под венец, и, к несчастью, лишаются сами того же венца 6. К моему огорчению, на 3-м куплете наша карета остановилась на постоялом дворе Внбара. Осознавшая, что это ее шанс, Эйра отцепила сначала мой поводок от скобы, потом мои руки от своей груди и попы и с нескрываемым облегчением выскочила на свежий воздух. Как отверженные юноши выпускают пар, кто как, но некоторых от неудовлетворенности тянет низвергать устои и устраивать революции. Начинать революционную деятельность, только что получив по рукам от облапываемой шишки местной то ли НКВД, то ли ФБР, то ли вообще Абвера, было невероятно свежо, неожиданно и прогрессивно. Пока она собиралась с духом, чтоб выдернуть меня из кареты, оттуда на мотив бессмертного интернационала донеслось: «Вставайте же, закабаленные, драуры храбрые сыны, кипит наш разум возмущенный, на смертный бой поднялись мы, это есть наш последний и решительный бой, без страха и сомнений, восстанет род мужской». Величественно выбравшись в открытую дверь, я обнаружил, что у моей спутницы снова подрагивают ресницы, расширились зрачки, участилось дыхание, а мозговая активность, наоборот, снизилась до порога утраты контроля над положением ног в пространстве. Решив не упускать то, что само плывет в руки, я запечатал ее состояние долгим, страстным французским поцелуем. Когда Ира дошла до нужной кондиции, то есть закатила глаза и перестала трепыхаться, подхватил ее на руки на глазах у вконец охреневшего слуги и как громом пораженных воительниц-охранниц. Слуга заторможенным жестом указал мне направление, где нас разместили, и я гордой понес свою добычу в отведенный кому-то из нас двоих номер. Но, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, не успел я уложить на кровать прелестное создание и начать освобождать ее от всего излишнего, как она превратилась во взбешенную фурию. Пока повелительница не решит твою участь, ни одна другая драу не смеет к тебе прикасаться, прошипела оскорбленная красавица. Так не прикасайся, лежи и получай удовольствие, только мне не мешай, предложил я приемлемый выход, за что тут же словил леща. Нет, все же несмотря на некоторые имеющиеся временные трудности, мне мое развитие в этом воплощении определенно нравится. В прошлой жизни первый и единственный раз столь высокую оценку правильности своих действий от девушки я получил лет на 10 позже. Так что день, без сомнений, прожит не зря, чтобы не готовил день грядущий. К сожалению, развить успех не получилось, так как слегка пришедшая в себя драу рывком за поводок потащила меня к диванчику, на котором мне предполагалось спать в одиночестве. Что, ты меня тут бросишь одного, чтобы я, всеми покинутый, обливаясь горючими слезами по своей несправедливо загубленной жизни, всю ночь мучился кошмарами? Пытался я воззвать к состраданию представительницы местной кровавой гобни, когда она, предварительно зафиксировав мой поводок замком, отправилась осваивать свой трехспальный траходром в одиночку. «Тебе это полезно», – процедила она сквозь зубы, правда не столько злобно, сколько недовольно. «Очень надеюсь, что как только повелительница потеряет к тебе интерес, я смогу выпросить тебя себе для перевоспитания. Ты даже не представляешь, как мне хочется тебя выпороть, а потом еще раз выпороть, а потом вставить кляп и выпороть уже на чистовую, и на следующий день повторить, можно даже несколько раз. Какие у тебя интересные садомазо фантазии на ночь глядя. Ты уверена, что с такими мыслями сможешь заснуть, а не будешь ворочаться до утра? Тем более после столь напряженного дня, а ведь лекарство от стресса можно переложить к себе под бочок и получить незабываемую ночку. Давай же, никто не узнает, если сама не проболтаешься». Заразился от женщин траун оптимизмом и продолжал совратительские речи, игнорируя все ранее полученные отказы. «Никто за всю жизнь не смог еще выбесить меня так, как это удалось тебе всего за один день», — прорычали мне в ответ. «Ты даже не представляешь, как я мечтаю увидеть тебя растянутым на раме для наказаний. Радость моя, у меня тоже есть некоторое количество эротических фантазий на твой счет, но поскольку сейчас я хочу спать даже сильнее миньета в твоем исполнении, позволь пожелать тебе спокойной ночи и осознания упущенных возможностей». Не дожидаясь, когда задохнувшаяся от возмущения Ира бросится оставлять за собой последнее слово, я демонстративно отвернулся и накрыл голову подушкой, давая ей возможность покипеть вхолостую. Хоть лишение девственности моей нынешней тушки в очередной раз отложилось на неопределенный срок, я был не в обиде. Как и Штирлиц, я знал, что запоминается последняя фраза и действие. Так что наутро Ира Ларин будет с возмущением вспоминать только настойчивые попытки залезть ей в трусы и склонить к развращению малолетних. В крайнем случае, припомнит мои пения, завершившиеся зажигательным гимном, призывающим к борьбе за права местного слабого пола. А весь предшествующий тому разговор и выболтанные ею подробности будут для нее как в тумане. Удивительно, но, несмотря на весь стресс сегодняшнего дня, Эйра Ларин заснула сразу сном счастливого, сытого младенца. Мне же спать было никак нельзя. В аурном зрении извне телесного состояния внимательно изучил надетый на мою шею редитовый ошейник. Радует, что эта чертова железка не мешает ни покидать тело, не переключаться на аурное зрение. Но магия во внетелесном состоянии тоже не работает, поскольку источник остается в физическом теле, а за астральным телом тянется только канал с эльмом на конце. Даже в обычном углубленном зрении видно, как из ошейника исходит тонкая пленка-паутинка, образующая сплошную поверхность над всем моей тушкой, пересекающая в том числе серебряный шнур между физическим и астральным телами. Внимательное изучение самого материала показало, что у меня нет никаких идей, чем мне это может помочь. Ни одной знакомой перворуны в нем я не нашел. Единственное, что обнаружил, что у редита красивая кристаллическая решетка из нескольких видов атомов. Похоже, это какой-то сплав металлов, с которыми я раньше не сталкивался. Тихо чертыхнувшись, я подвел свой эльм к горлу и попытался тончайшей струйкой огненной энергии перерезать ошейник. И тут результат и был тот же. Индийское жилище фигвам. Энергия благополучно рассеивалась, не причиняя материалу никакого видимого вреда. Какой интересный, однако, материал, этот ваш редит. Что же делать? Тут мне пришла довольно дерзкая идея. Поскольку баиньки меня загнали прямо в одежде, в одном из карманов моих штанов нашлась одна заныканная на всякий случай галька размером с крупную монету. Подсунув ее под ошейник, с удовольствием обнаруживаю, что могу прямо так на ней создать артефакт. Тут-то мне картой пошла. Первым делом тонкой вязью на поверхность камешка легло плетение генератора метаэнергии. Следом добавилось плетение перехода в полуматериальное состояние. И перед тем, как все это хозяйство активировать, добавил универсальный скрыт. Помолясь своему драгоценному учителю, активирую сие творение. И радость вместе с камешком легко пронырнул сквозь ошейник. Возвращаюсь в материальное состояние. Редитовый ошейник должен стать моим трофеем. Мое, выстраданное, не отдам, не брошу. Трансформирую стоящий тут табурет в мощный болторез, зачаровываю древесину на прочность, перекусываю цепочку у самого основания и возвращаю табурет на место, а добытый ошейник за пазуху. Номерной ошейник с клеймом госбезопасности Драуры. Мало какой коллекционер среди людей сможет похвастаться обладанием такой реликвией. У внимательного читателя может возникнуть вопрос, почему я не прорастил генераторы плетения нематериальности прямо в себе. Был и такой вариант на самый крайний случай, но вживление плетения в живую ткань несравнимо сложнее и дольше. В этом случае побег растянулся бы на несколько суток. Без крайней необходимости я делать его себе пока не хотел. Эйра спит, блаженно улыбаясь во сне, даже не подозревая, что ее мучения со мной были напрасными. Не могу удержаться от доброго хулиганства и накладываю на нее отработанное за последнее время до идеала плетение наслаждения. Конечно, не в той дозировке, что потребляет кавояшка, а в лучшем случае одну десятитысячную от него. Но и Велорин этого хватает за глаза. Она начинает сладострастно извиваться и стонать так призывно, что хочется отложить все дела и оказать ей посильную первую помощь. Но делу, время, а часа на потеху у меня сегодня не осталось. Активирую плетение маскировки и прямо сквозь стену отчаливаю в туманные дали. Стоя незримый, нематериальный под ночным небом, и осознаю, что у меня есть две проблемы. Первая – решить, что делать, и вторая – как при этом не сдохнуть с голоду. Денег кот наплакал, а кушать хочется уже сейчас. До границы с Гренудией легким бегом может выйти и трое суток, с учетом остановок на поспать и сходить до кустиков. Но сколько ни ной, а надо двигаться в Аграс, где ждет меня давно перезревший печальный разговор с сестренкой. Один, если что, то это ГГ нагло переделал Владимирский централ Михаила Круга. Два полуэскадрон, тактическая единица в кавалерии численностью 60-80 всадников, три автозак, автомобиль для перевозки заключенных, подозреваемых и обвиняемых, четыре серое вещество, главный компонент центральной нервной системы позвоночных животных и человека, содержащий нейроны, противопоставляется белому веществу мозга, не содержащему нейронов и состоящему главным образом из пучков миелиновых волокон, 5 пальпация, прощупывание с целью диагностики, 6 песня барда Сергея Данилова «Посвящение фее», глава 21, о том, что путешествие в тысячу верст началось, год 410 от воцарения династии Лантаров, начало ноября, место действия, граница Драура и Гренуди. Стою незримый и нематериальный под ночным небом и крою себя самыми последними словами. Ступор и у моих охранниц, и попавших в зону поражения слуг, это, конечно, прекрасно. Только теперь ночной забег придется начинать на голодный желудок. Об ужине, на радостях от прошедшего шоу, все забыли. Злой, как 100 чертей, голодный и сонный выбираюсь из южных ворот прямо через закрытие створки. Полуодуревшее состояние как нельзя лучше подходит, чтоб осваивать такой навык, как хождение сквозь твердые предметы. В здравом уме это делать было бы куда как сложнее. Далее потребовалось около часа бега трусцой в направлении границы с Гренудией, чтоб у меня появились хоть какие-то здравые мысли. В любом случае нужен транспорт. Денег пока нет ни медика, обменять драгоценные камни я смогу не раньше, чем доберусь до ближайшего человеческого города. Им будет тамбр, отстоящий от границы с Драурой верст на 15. Причем по дороге еще предстоит изготовить камешки, чтоб было на что поесть и переночевать. До тамбра бежать по дороге предстояло около 70 верст, 55 до границы и 15 после. Без допинга в виде целительской универсальной энергии, да на голодный желудок, волочил бы я туда ноги никак не меньше 3 суток, а скорее даже больше. Но в планах было преодолеть дистанцию не позднее следующего вечера. С моими возможностями это выглядело более чем реалистично, если удастся все время держать заданный темп в 7 верст в час. Это с полагающимися перерывами на отдых. Долго выдерживать такую скорость оказалось тяжело не столько физически, сколько морально, поэтому, кое-как приноровившись к бегу прямо сквозь попадающиеся по дороге телеги, путников и всадников, я стал искать, чем бы занять свой ум, и, естественно, пришел к идее медитации. Раньше мне таким извращением, как медитация на бегу, заниматься не приходилось, но нужда заставила. Оказалось, что мое полуматериальное, невидимое окружающим тело, вполне способно продолжать осмысленную работу, пока ум погружается в безмолвное созерцание. Долго ли, коротко ли, но в какой-то момент сознание отметило, что тело скрылось где-то в пыльной дали. Еще никогда мое тело от меня не убегало, этот опыт стоило осмыслить. Выйдя из блаженного созерцания, полетел за ним следом. Нет, ну какое тело-то у меня сознательное. Даже когда ум парит за его пределами, бежит исключительно по дороге, строго следуя всем его изгибам. Пожалуй, оно доросло до такого уровня самостоятельности, что, пока предоставлено само себе, я могу во внетелесном состоянии заняться изучением конъюнктуры рынка драгоценных камней в ближайших человеческих городах. Мне бы до столицы набрать как можно больше денег, чтоб не экономить каждый медяк и снабдить Лаюшу суммой, которая позволит ей также не перебиваться с хлеба на воду вне зависимости от того, как сложится моя дальнейшая судьба. По самым предварительным прикидкам, в тамбре я смогу отбить, не привлекая к себе внимания, за незаряженные камешки не больше 1000 золотых. Это в случае, если в этом захолустном городишке они окажутся востребованы в таком количестве. Еще немногим более можно выручить за накопители средних размеров. На этом все. Стоило всерьез задуматься о диверсификации продукции, а то так скоро у меня на хвосте кроме дров будут висеть еще и все бандиты из проезжаемых городов. На привале начал наполнять 4 мешочка, 2, всякой мелочью, чтоб один из них обменять не торгуясь, а второй приберечь на следующий день. 3-й мешочек наполнял крупными незаряженными камнями и последний, крупными, заряженными накопителями. Заряжал накопители я не вручную, как делают местные, а от генератора, так что всю работу проделал за один привал. В тамбре скину мелкие камешки, даже не пытаясь светить действительно дорогие. Еще, эксперимента ради, сделал 4 относительно простых, хорошо всем известных артефакта: воздушная плеть и по десятку артефактных наконечников для стрел, огненных и воздушных. Артефакты эти были известны уже несколько тысяч лет, так что на них патентное право не распространялось. Их я сотни раз видел еще в Риссене, именно на них я набивал в свое время руку как начинающий артефактор. Теперь же хотелось понять, смогу ли я их сбыть в тамбре и за сколько. Гипотетически это был более ходовой товар, чем камни, поскольку убивать друг друга люди любят и на таком статусном хобби обычно не экономит. После тамбра придется свернуть на восток и до Агроса проехать еще через, как минимум, один крупный гренудийский город Мрель на севере страны, через который шла вся торговля с Драурой, Эльфарой и Мингром. Наравне с Мингрским Кауром там был расположен один из крупнейших оптовых рынков обитаемого мира. В Каур, строго говоря, тоже можно прошвырнуться, если в Мреле не смогу сбыть все или вырученных денег будет не хватать. Делая привалы каждые 2 часа, я, вопреки своим предварительным расчетам, добрался до тамбра уже утром следующего дня. Правда, был вымотан до донышка. Хорошо еще, что в последний момент, перед тем как подходить к городу, вспомнил, что неплохо бы стать видимым и слегка более материальным, а то так бы и завалился в гостиницу, не приходя в сознание. К этому моменту в рюкзачке за спиной у меня лежало камешков на сумму, достаточную, чтоб купить себе титул Мёрла, если бы кто-то вздумал его продать. Год 410 от воцарения династии Лантаров, начало ноября, место действия, Гренудия, пограничный город Тамбр. Город Тамбр был типичным приграничным городом-крепостью людей, в котором предместья отсутствовали в принципе. За частоколом первой линии обороны располагались только поля, а все постройки защищались довольно прочным забором из вкопанных заостренных бревен. Центр города, в котором располагался гарнизон и администрация, был окружен невысокими, но мощными каменными стенами с выдвинутыми наружу бастионами. Пройдя мимо скучающих стражников за частокол, я поинтересовался, как найти рынок. Один из ждущих тут подработки чумазых мальчишек лет 10 подорвался меня проводить и даже согласился поработать в кредит, пока я не найду, кому сбыть камешек другой. По дороге мой провожатый, решивший отработать свой медяк по полной программе, тарахтел без умолку, рассказывая про все, что попадалось нам на глаза. Где что дешевле, кто из мастеров делает лучшие клинки, а у кого они так себе. Так за разговором мы оказались на рыночной площади, которая была на полпути от ворот до крепости. Для такого небольшого городка рынок, находящийся внутри крепостной стены, был удивительно просторным. Как пояснил тот же все знающий мальчишка, несколько раз в год тут проходят крупные ярмарки, куда везут свои товары со всей Драуры, Гренудии и Мингра. Только Ильфора демонстративно игнорирует, поскольку с темными эльфийками светлые пересекаться не желают. Лавка первого попавшегося ювелира располагалась практически в двух шагах от входа на площадь. Оставив оборванца снаружи, я под перезвон дверных колокольчиков вошел в лавку. Внутри помещение выглядело совсем не так, как ювелирные магазины в моем прошлом мире. Здесь не было стеклянных витрин с продукцией. Несколько образцов красовались в метре за массивным дубовым прилавком. Кроме торговли ювелирными изделиями, здесь также предоставлялись услуги ломбарда. Глянув на хозяина, я чуть не поприветствовал его шалом. Настолько характерный видок он имел. Так недолго и заподозрить, что характерные черты являются следствием чрезмерного контакта с презренным металлом. Мое предложение купить камни вызывало у него довольно вялый интерес, но выложенные на прилавок мелкие аметисты и алмазы мастер рассматривал с помощью специальных артефактов весьма долго и очень придирчиво. Наконец он вынес свой вердикт. «Все эти камни я готов купить у вас за 300 золотых». Я несколько удивился, что он сразу назвал ту цену, за которую я собирался их продать в лучшем случае, поэтому немножко потянул паузу и потом как бы задумчиво произнес: «Это несколько меньше, чем я ожидал за них выручить. В крупном городе артефакторы за камни такой чистоты могут дать больше на треть, но я такого себе позволить не могу. Так что, к сожалению, это мое последнее слово». Поблагодарив ювелира, я не стал в этот раз жадничать и забрал предложенную сумму. Очень уж манила перспектива поскорее добраться до подушки. Купив в соседней лавке галантерейщика пару приличных кошельков, я с моим провожатым добрался до гостиницы. Кинув бесконечно счастливому пацану несколько медных монет, я завалился внутрь гостеприимного заведения и потребовал себе номер, в котором и бухнулся сразу же спать. Просто спать, без всякой осмысленной, осознанной деятельности. Даже не припомню, когда я последний раз позволял себе такую роскошь. Продрых, как сурок, до вечера, но зато выполз в общий обеденный зал во вполне вменяемом состоянии. Ожидая заказанную еду за свободным столиком, вдруг заметил, что окружающие бросают на меня косые взгляды и презрительно хмыкают. Включение соображалки принесло лежащий на поверхности очевидный ответ. Я одет как житель Драуры, а подростки мужского пола из Драуры на территории людей вызывали исключительно насмешки и презрение. Единственная молодая служанка средней потасканности, приносившая мне заказанные блюда, пыталась заигрывать на предмет того, готов ли я продемонстрировать, чему обучают мальчиков в Драуре. С каменным лицом доел свою еду, игнорируя ее шпильки в мой адрес, а также саркастические ухмылки пары сидевших за соседним столиком воинов-аристократов, и, расплатившись, пошел искать портного, чтоб избавиться от одежды с подмоченной репутацией. Хорошо, что я не проникся отношением истинных драу-мальчиков к гардеробу, поэтому купил практически первую попавшуюся приличного вида куртку, штаны и шляпу. Еще для полноты образа пришлось раскошелиться на меч с ножнами и перевязью и кинжал Дагу. Они были настолько галимого качества, что как только пришел в свой номер, первым делом взялся править структуру металла и укреплять его магией. По результатам оба клинка резко прибавили в характеристиках. Конечно, моя кустарщина не сделала их даже отдаленно похожими на знаменитые зачарованные клинки, но, по крайней мере, теперь ими уже не стыдно стало убивать. Ближе к ночи потянуло на мысли о вечном, в смысле сходить поискать бордель. Но эти благие намерения безнадежно проиграли сборной команде паранойи с брезгливостью, так что я в очередной раз уберег то, от чего горел желанием избавиться, в смысле, свою невинность. С такими сложными мыслями и отправился на боковую. Во сне рванул выяснять, как дела у Роя. Дела у него были нормально, но Ария, пользуясь устранением вечного источника проблем в моем лице, взялась с утроенной настойчивостью подводить рыбку к подсачку. Рой барахтался, делал свечки, но боялся, что даже мой подарок долго не удержит его в условно свободном состоянии. Наказав другу сжать кулаком волю, крепиться и ждать подмоги, вернулся в свое тело. Так что после посещения Агроса вызволение Роя становится самой приоритетной задачей. Завтра мне предстояло закончить в Тамбре все дела и двигаться в Мрель, следующую точку, где я планировал активно обменивать камни на золото. И тут включилась на полную мощь моя паранойя, которая требовала создать себе защитные и наступательные артефакты, так как в одиночку возить с собой целое состояние и не быть защищенным от выстрела в спину из арбалета – откровенная глупость. Самую большую опасность для меня представляла самая же распространенная тактика нападения разбойников на вооруженного всадника, когда жертве, не говоря дурного слова, всаживают арбалетный болт в спину, а потом вдумчиво, без суеты грабит труп. Другой неприятностью было то, что в случае нападения у меня единственным способом победить будет поубивать или, как минимум, покалечить всех нападавших. Даже с самыми законченными мерзавцами ни того, ни другого мне делать совершенно не хотелось, но и отпускать на все четыре стороны тех, кто через 5 минут может подстрелить следующую, менее защищенную жертву, претило вдвойне. Таким образом я для себя сформулировал требования к трем, срочно понадобившимся в дорогу, плетениям: защитному, атакующему и, как бы это помягче сказать, мировоззренческому. Техника должна соответствовать условиям применения, каким будет наиболее вероятный сценарий нападения и противодействия ему. Вот я иду по лесной дороге весь такой умиротворенный, думаю о добром. Ветерок листьями шумит, птички поют, и вдруг, бах, в меня стреляют из кустов. Раз — и сработала артефактная защита. Два — все разбойники вокруг лежат обездвиженные и надежно упакованные и, главное, все хорошенько подсвеченные, чтоб никого я не упустил и не потерял. Три — вот я на них накладываю какое-то плетение, которое, вот что оно должно делать, я пока не придумал, хотя и так ясно, что как минимум не позволять в дальнейшем вести антисоциальный образ жизни и кому бы то ни было рассказывать об обстоятельствах, при которых они вступили на путь исправления. Для решения задачи я собрал весь свой монстроколлектив и, пообещав им тройную дозу за быстрое и качественное решение, выдал целый пучок научно-технических задач. Использовать эти универсальные тактические наступательные комплексы в качестве систем автоматизированного проектирования было с одной стороны расточительством, но с другой пока никакого государства завоевывать не планировал. А их мощь на задачах скромнее уничтожения вражеской столицы, полностью никак не задействовать. О существовании в этом мире плетений, которые я заказал, мне никогда раньше слышать не доводилось. Возможно, потому что мое магическое образование было далеко от систематического. Не знаю, сколько времени бы заняло их создание, реши я подойти к проблеме в стиле древних, но я действовал как технарь с проектным опытом 21 века. Разложил каждое проектируемое плетение на составляющие, оценил, что уже известно, как делать, а что требует проведения Неокра-2, определил критический путь, распределил работы по своим сотрудничкам и начал контролировать процесс с разработки. Очень скоро процесс с работы пришлось прервать и провести среди моих подчиненных разъяснительную беседу на тему, что если они за полчаса не обнаруживают путь, позволяющий решить поставленную задачу в приемлемые сроки, то пусть прекращают извращаться и зовут меня в помощь. Бесподобные вводные монстры оказались склонны тупо зависать, продолжая ходить по одним и тем же тропинкам по замкнутому контуру без всякой надежды найти решение. В итоге из сформированных групп 15 спокойно занимались своими проектами, а 3 кучковались отдельно, регулярно подзывая меня для того, чтоб я помог им либо наводящими вопросами найти идею, как обойти нерешаемое в данный момент ограничение, либо чтоб предложил немагический подход к ее решению. К утру все рабочие группы предоставили успешно выполненные задания, которые в итоге воплотились в двух артефактах и одном плетении. Артефакты я сварганил из купленного вчера металлического хлама, и довольный собой выполз на завтрак. Быстро умяв кулинарные шедевры, поданные все той же рябой любительницей хорошо воспитанных мальчиков, отчалил к первой точке намеченной на сегодня программы. Закупки я решил начать с транспорта и двинулся к рядам, где торговали лошадьми. В пограничной страже Гренудии на длительные выходы полагалось отправляться одвуконь, так что только поставив двух купленных поджарых жеребцов в стойло при гостинице, я почувствовал себя относительно готовым к путешествию. Следующим и последним пунктом шли артефакторы. Теперь начинается турне по лавкам артефакторов. Боевые артефакты по цене от 5 золотых за огненные наконечники до 20 за воздушные плети ушли в первой же лавке. Похоже, одноразовая продукция, как еще в 20 веке выяснили американцы, золотое дно. При цене меньшей, чем у крупных камней и накопителей, они в принципе не могли насытить рынок, так как сколько их не выбрось на прилавки, это увеличит только уровень преступности, но точно не приведет к падению спроса. Но, в отличие от пластиковых бутылок, мои артефакты были экологически безопасными, уничтожали только потенциальных загрязнителей природы и сами тут же растворялись в неживой материи. Еще одним из важных результатов общения с мастерами стала информация, что за целительские артефакты можно ломить гораздо большую цену. На здоровье умные люди не экономят, так что она такая штучка, весящая как 3 наконечника, стоит как пара ящиков боевых артефактов. Это при том, что по своей сути вся ценность такого изделия заключена в передаче от накопителя пациенту целительской энергии через примитивнейшие плетения общего оздоровления и укрепления организма. Ценность же определялась процентом утечек энергии, материалом и размером накопителя, а не какими-то дополнительными функциями. Поскольку убивать и создавать орудия для убийства меня совершенно не тянуло, решил переключиться именно на такой тип товаров. В качестве сырья на изготовление пришлось пустить несколько золотых монет, но это было более чем рентабельное вложение, так как маржа составила, не считая моей работы, хорошо за несколько тысяч процентов. Из 20 золотых и бесплатных для меня драгоценных камней вышло 3 целительских артефакта. Через 3 часа, когда я вывел двух своих коняк из конюшни, в моем рюкзачке лежало около 4000 золотых, что намного превышало самые смелые мечты. 3 созданных на коленке лечебных устройства удалось сбыть в последней лавке. Хозяин, сверкая улыбкой от уха до уха, облапошил ложка, забрав ценнейший товар всего по 700 золотых за штуку. Ничего, скоро товары с моим персональным клеймом на видном месте будут прочно ассоциироваться с запредельно привлекательным соотношением цены и качества. Так что будем считать это первой пробой пера и рекламной акцией. Побочным эффектом небольшой задержки в тамбре стало то, что на хвосте у меня висела бригада будущих испытателей разработанных ночью плетения и артефакта. Парни, похоже, считали себя ужасно незаметными, но крутились так назойливо и смотрели с таким вожделением, что я начал подозревать их в нехорошей ориентации. Чтобы добавить азарта и спортивной злости местному криминалитету, я еще немножко задержался в городе, дабы с наслаждением откушать первое, второе и десерт на веранде гостиницы под ненавидящими взглядами моих гопников. Они бесились, что я так бездарно проматываю их деньги. Мне хотелось крикнуть им: «Вы совсем идиоты? Как вы меня грабить собрались, если до сих пор здесь торчите?» Похоже, до них все же дошло, что чем портить нервы здесь себе, лучше испортить их мне в лесочке за городом. Так что все же парни перестали осквернять мой аппетит своими несчастным видом и отправились выбирать подходящее место для нашей встречи. Готовиться стать богатыми людьми, по своей версии, или первоиспытателями заповедей новой религии, по моей. Год 410 от воцарения династии Лантаров, начало ноября. Место действия. Гренудия, дорога от Тамбра в город Мрель. Бздынь. Пропили 3 болта, отлетая от моей спины, практически повторяющая известную с незапамятных времен воздушную завесу защита сработала ожидаемо безупречно. Вся научная новизна, добавленная моими монстрами, сводилась к меньшему энергопотреблению и видимой в углубленном зрении подсветке тех, кто защиту пытался пробить. Перейдя в транс второго уровня, выхватываю из закрепленного на седле футляра кобуры артефакт, внешне напоминающий массивный кастет, и резко поворачиваюсь в сторону кустов, над которыми висит локальное северное сияние с головой, выдавая замаскированных злыдней. Артефакт активируется без всяких спецэффектов. После, уже в обычном режиме, не торопясь, привязываю обоих жеребцов к дереву и иду творить давно планируемое безобразие. Но перед тем, как подвергнуть трех пленных разбойников жестком кодированию от антисоциального поведения и превращению их в презренных трудоголиков, я все же решаю проверить, не отбил ли мой экспериментальный артефакт им последние мозги. Осмотр показал, что почти отбил. Целитель из меня так себе, а у разбойников весь мозг в желтых пятнах. Похоже, резкое падение давления не только выключило им сознание, но и повредило сосуды мозга. Пришлось лечить, так как испытателям полагается отменное здоровье. Заодно протестировал сделанный прямо из подножных материалов целительский артефакт. Эффект не сильно отличался от того, как если бы я влил энергию напрямую. Но на безрыбье для тех, у кого нет под рукой целителя, это сильно лучше, чем ничего. Разбойникам повезло, в те 5 минут, что мозг мог выдержать относительно без ущерба, удалось всем троим восстановить нанесенный ущерб до изумрудно-зеленого свечения полностью здорового органа. И теперь я смотрел на три тушки взглядом истинного вивисектора-эстета. Им предстояло стать первыми жертвами пророка-затейника, которого напророчили древние еще 5000 лет назад. Ну, как говорится, понеслась. И вот, на еще вчера счастливых и беззаботных романтиков с большой дороги, стали ложиться ментально-универсально-целительско-некроманские плетения, въедающиеся сразу в ауру на всю глубину. Не убивай и даже думать на эту тему не смей. Даже себя не убивай. Вообще, это самый простой из предстоящих тебе пунктов. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. Не воруй. Даже если никто не видит. Даже если нет никаких шансов, что поймают. И вообще чужого не бери, если его тебе не отдали совершенно добровольно, без угроз и вымогательств. Не делай такого испуганного лица, объяснять пока не буду, дойдем до заповеди о честном труде, сам все поймешь, не изменяй своей женщине, и в бордель тоже не ходи, и даже не думай этот запрет обойти, креатив и широта взглядов тут неуместны, как мужик мужика я тебя понимаю, но нет, этот пункт тоже останется с тобой навсегда, заботься о своих детях и их будущем, смотри комментарий к предыдущему пункту, не напивайся, и про употребление любой другой дури, забудь, даже башкой об стену биться не смей, не применяй насилие, кроме как для самообороны. Самооборона – это когда напали на тебя и твоих близких, все остальное – не в счет. То первое, что вам придет, как только сниму обездвиживание, кинитесь благодарить. А я такой скромный, береги здоровье свое и своих близких, а то от такой жизни еще придешь к идее умерщвления плоти, а я этого не одобряю, не завидуй, никому и никогда. Да, дружок. Какая интересная ждет тебя теперь жизнь. Столько новых эмоций тебе предстоит открыть взамен попавших под запрет. Аж дух захватывает. Не гневайся, не жадничай, не ленись, не ревнуй. Можешь крестиком вышивать и марки коллекционировать, если совсем уж заняться будет нечем. Зарабатывай себе на жизнь только честным трудом, приносящим пользу окружающим. Ну там разгружай что-то, сажай, копай, паши. И не надо хвататься за сердце. На него после техобслуживания теперь 50 лет гарантия.